Андрей Евгеньевич Первухин. Целитель. Книга шестая. Возрождение империи. Текст читает Парфенов Константин. Глава первая. Хранитель все же оказал мне помощь и рассказал, как создавать чудовищ самому. Большинство из них были магическими, впрочем, об этом и так знали. Теперь у меня в королевстве была технология создания таких необычных существ, но пока магических сил для их создания не было. Все шло к тому, что именно мой сын займется созданием чудовищ, больно быстро у него развивается магический резерв. Это никогда не удивляло. Даже уже было известно о том, что чем младше человек становится магом, тем он сильнее. Просто в наше неспокойное время каждый владетель старался выбрать человека постарше, чтобы сделать его магом, еще и боевой единицей. Хранитель мне рассказал не только о том, как создавать твари, но и о том, какие ингредиенты для этого необходимы, а их нужно немало. Сейчас все мои травники под надежной охраной собирали разные растения. Вот ведь так бывает. Для того, чтобы создать чудовищ, нужна не только живая плоть, но и некоторые травы. Надеюсь, хранитель надо мной не пошутил. Мне пришлось брать с собой на беседу некоторых самых грамотных травников, чтобы разбираться вместе с ними. Конечно, в книгах все было расписано, но требовались пояснения, за которыми мы и отправились к нему, уже несколько раз плавали. За несколько прошедших лет после войны с эльфами я побывал в бывшей столице империи раз 5. Книги активно копировались, разбирался и ставил задачи, какие копировать в следующую очередь. В общем, понемногу моя личная библиотека пополнялась новыми ценными экземплярами. Многие из книг копировали уже дома, делали несколько экземпляров и рассылали по моим школам. О моих учебных заведениях понемногу стали узнавать далеко за пределами моего королевства. Кроме того, в мое королевство начали приезжать люди из соседних земель, даже из королевства работорговцев. Что ни скажи, а школы, где преподают не только люди, но и гномы, стали очень популярны. Само собой, граждан других государств или земель учили не бесплатно. Такая привилегия была только у моих подданных, но им и не отказывали в обучении. Плати и поделимся знаниями. Понемногу школы стали существовать за счет приезжих, нагрузка на казну немного снизилась. Само собой, обучать магическому искусству соседей никто не собирался. Хотя чужих магов к нам не присылали, но была попытка купить магические книги. Я в этом всем отказывал. У меня появилась и магическая школа, правда, там были самоучки. Просто помещение, где маги оттачивали свои навыки и узнавали что-то новое. Мое королевство продолжало активно развиваться, и нужно признать, что сейчас мои люди живут намного лучше, чем в империи. Это я говорю не только про дворян, но и про простых людей. Правильно говорят, что могущество государства, как его достаток, определяется не только тем, сколько смогли урвать дворяне, но и благосостоянием рядовых жителей. Численность войска смогли восстановить и даже увеличили его, к тому же и раненых всех поставили на ноги. Кстати, об империи. У моего деда осталось там много друзей, так вот они ему и сообщали новости через гонцов. Хорошо, что в свободных землях вроде бы навели порядок. А если быть точнее, то сейчас там происходит все так же, как и до прихода эльфов. Дворяне воюют друг с другом, но разбойников вывели, поэтому, чтобы пройти по тем местам, целая армия охраны не нужна. Так вот, империя развалилась на несколько государств. Император там еще был, но беда в том, что его мало кто слушал, разве что сторонники. А остальные группировки даже и не думали этого делать. Мало им дикого леса. Так эти придурки еще и между собой схватились. Пока происходят только локальные конфликты, но большой войной запахло довольно отчетливо. Так появилось два короля, это кроме императора, которые не собирались подчиняться новому правителю. Императора спасает то, что под его рукой имеется больше вояк, но если некоторые группировки объединятся, то для него будет совсем все плохо. Впрочем, пока император как-то умудрялся поддерживать мир со всеми, да и других уговаривал не воевать друг с другом. Только надолго ли хватит его авторитета? Знаю я, какая у великих мания величия. Все мнят себя самыми достойными. Простые люди уже поняли, какие беды их ждут, поэтому начали убегать из империи. Само собой, этим мы не могли не воспользоваться. Уже несколько раз мои отряды ходили в империю и переманивали к себе людей. Точнее, они стояли на границе со свободными землями и вербовали там беглых крестьян. Учитывая, что жили крестьяне не слишком богато, а я обеспечивал их продовольствием на время перехода, соглашались на переезд многие. Как и раньше, у меня в полный рост стояла одна главная проблема – где брать новых людей? Все же мы осваивали такие места, где вообще ни одного живого человека не было, поэтому проблема такая серьезная. От эльфов тоже приходили новости. О том, что у них творится, в основном рассказывали гномы. Они хоть и разорвали с ними все отношения и до сих пор были в состоянии войны, но кое-что им узнавать удавалось. Новый король уселся на трон и заявил, что рано или поздно он поквитается за смерть отца. Нужно отдать ему должное. Несмотря на сокрушительное поражение, усидеть на троне он смог. Правда, хорошие отношения с соседними державами у него не складывались. Они были в состоянии войны с гномами, хотя несколько раз присылали послов. Король гномов Рор сразу сказал, что заключит с ними мир только в том случае, если ему вернут долину. На подобное Эльдакар пойти не мог, поэтому между ними так и не было ни войны, ни мира. Никто не нападал, гномы сидели в своих горах, ну а эльфы — в своем королевстве. С империей у них какие-то отношения поддерживались, но неизвестно, надолго ли это продлится. Кстати, Фрор оказался прав, поставки из империи сократились в разы, а ведь там еще даже война не началась, зато крестьяне убегали тысячами. Никак не могли имперцы поставлять продукцию в прежних объемах. Зато у меня с каждым годом продовольствие на продажу шло все больше и больше, а гномам и этого было мало. Они уже спали и видели, когда я захвачу побольше земель, чтобы покрывать все их нужды. Если поставки из империи прекратятся окончательно, то для гномов ничего хорошего от этого точно не будет. Взять под контроль хранилище я все же смог, но лишь частично. На весь город сил не хватало, только взяли под свой контроль дворец до третьей городской стены. По сути, где-то пятую часть города. Там теперь постоянно стояла моя армия, которую требовалось снабжать. Это было тем еще занятием. Кстати, туда уже отправились мои мастера и гномы. Начинали понемногу восстанавливать бывшую столицу. Все чаще звучали предложения о том, что пора бы нам, славным воинам, взять под свой контроль горные перевалы и наконец-то уже начать пользоваться дарами гор. Только делать это было рано, мало сил, мало воинов, далеко от обжитых земель. Тем не менее, понемногу началась подготовка к походу. Мне уже успели доложить о том, что большая часть чудовищ и кихиров приходят именно оттуда. Хранитель уже сказал, что какие-то твари создают их и насылают на мои земли. Это мне еще везет, что эти самые древние маги, а хранитель был уверен, что это его соотечественники, не знают о моем существовании. Скорее всего, они тоже привязаны к месту, просто у них больше возможностей для таких маневров, чем у того же хранителя со стражами. Тем не менее, можно будет рассуждать о горах только тогда, когда мы сможем создать первых тварей для увеличения количества магов и усиленных воинов в королевстве. Разумеется, сейчас маги в моем королевстве тоже добавляются, все же нападения на мои земли не прекратились. Численность своих чудовищ я увеличил, как и мой сын. Теперь он носился от замка к замку и разгонял там врагов. Даже умудрился вырезать группу кихиров, которые неосмотрительно близко подошли к крепости. Питомцев перевозить к бывшей столице я не стал. После этого можно будет заработать массу проблем. Дело в том, что у меня, как и у моего сына, не было возможности за ними следить. А значит, они станут размножаться на подконтрольной мне территории, и в будущем с ними точно будут проблемы. Можно сказать, что мы уже сильно обнаглели, захватив 5 крепостей из второй линии оборонительных сооружений. Впрочем, не в этом наша наглость, а в том, что мы не водили туда своих питомцев, чтобы собирать побольше разных ингредиентов. Там просто стоял крупный отряд, выходили на дежурство, примерно на месяц, били тварей, травники делали зелья, потом их меняли, и это повторялось. В общем, мы умышленно не вырезали всех чудовищ. Думаю, когда возьмем под свой контроль перевалы, станет проще. Почему-то хранитель решил, что им очень быстро станет известно о том, что мы уже в горах. Вот тогда на нас навалятся по-серьезному. Думаю, что древним магам будет неприятно узнать о том, что все их вековые труды пошли, как говорится, коту под хвост. Впрочем, пока это только предположение. Совсем забыл упомянуть о том, что эльфы хотели заключить со мной мир. Видимо, таким образом хотели через меня наладить связи с гномами. Только для них беда в том, что на моих землях все знали, что эльфы враги, и появляться им тут совсем не стоит, но посольство они прислали. Не знаю, как они прошли по свободным землям, учитывая, что они до этого умудрились натворить, но как-то прошли. Только до меня добраться не смогли. Один из моих приграничных вассалов их пропустил, все как полагается. Потом разослал гонцов к соседям, собрал силы и напал на лагерь ночью. В город и даже в деревню этих сволочей никто не пускал. В результате все посольство вырезали. Я об этом узнал только тогда, когда они уже были мертвы. Впрочем, не сильно по этому поводу переживал. Я ничего плохого эльфам не делал, пока они не решили меня убить. Так что теперь никаких добрых отношений между нашими государствами быть не может. Даже свой приказ отменять не стал. Пусть их дальше врезают. Кстати, о нашей войне уже ходили такие подробности, что я диву давался. Чем дальше, тем больше там было разных небылиц. Если верить словам разных людей, то мы не только поголовно перебили все эльфийское войско, а умудрились убить даже тех, которые вообще к нам не приходили. Вон какие молодцы. Дети мои понемногу подрастали. За прошедшее время у нас почему-то не родились новые, хотя Зара, да и я тоже, были здоровы. К сожалению, сейчас нужно искать своим детям пару, только как это сделать? Ладно, с сыном и без этого все понятно. Если ему вдруг кто-то понравится, то пусть берет себе в жены эту девушку. А вот что делать с дочерью, ума не приложу. Видно, за прошедшее время я как-то неожиданно для себя стал чрезмерно высокомерным. Теперь не считал свободных аристократов, или даже великих, ровней себе. Мне очень не хотелось отдавать свою дочь за кого-то из них. Всех как одного считал недостойными ее руки, или просто родительские чувства сказываются. В общем, еще одна проблема встала в полный рост и не давала мне покоя. Великие мною вообще не рассматривались, больно от них много проблем. От первоначального состава осталось меньше половины, причем пали они не в бою, а от руки палача. Первое время эти граждане вели себя смирно, но вскоре освоились. Хотя меня подобное нисколько не удивило. Ожидал пакостей и дождался. Правда, удар им нанести не удалось. Этих людей можно было немного понять. Привыкли они везде и всегда быть главными. Только императора над собой признавали. Но и то далеко не все. Ну а я, по их разумению, вообще был ровней. В общем, началось все с того, что они начали игнорировать мои приказы. Например, не подчиняться в бою моим командирам, даже когда ими командовал Вига. Постоянно пытались оспорить приказы и всячески мешали. Думал, что со временем они образумятся, ведь все были предупреждены, но нет, не стали этого делать. Как я уже говорил, краки за всеми такими неблагонадежными гостями следили с особым вниманием, и все это прекрасно знали. Хорошо, что мои родственники, как и родственники Вига, не стали в этом участвовать. Видно, моя сестра, как и мой вассал, убедили их в том, что не следует этого делать, плевать мне на их величие. Вон Вига каких высот достиг, владение увеличил, живет даже богаче, чем у себя, все же есть мозги у человека. Другим же все всегда было мало, хотя им вообще ничего не был должен. Последней каплей стало то, что я отдал одну из крепостей своему десятнику, а не кому-то из них, заслуженных и родовитых. Крепость эту я передал вместе с прилегающими землями, но на них пока временно нельзя было заселять крестьян. Участок был достаточно большим, поэтому пришлось простого десятника сразу повысить до бергита, что тоже немало. Как же бергиты после этого начали возмущаться, любо-дорого посмотреть на этих недоумков. Один только князь Витор стоял и с трудом сдерживал улыбку. Он великих терпеть не мог за их высокомерное отношение ко всем. Вроде бы и голодранцы все против него, а все равно нос задирает. После этого недовольные собрались у одного из великих в замке, успели уже себе построить. Они и до этого вели не самые хорошие разговоры, которые уже можно было считать изменой. А тут еще больше свои языки распустили, особенно после того, как выпили горячительных напитков. Немного посовещавшись, решили отправиться ко мне, предварительно потребовав аудиенцию. Меня просто поражает вот эта тупость. Ведь на полном серьезе считают, будто бы я им что-то должен. Думаешь, что мне их служба нужна, и я на многое пойду ради нее? Как по мне, нужно вырезать всех великих за редким исключением. Тогда в той же империи было бы гораздо меньше проблем. Ваше Королевское Величество, мы не должны рушить то, что было заведено нашими предками. начал один из великих, самый активный массовик-затейник. Тут нужно отметить, что народу собралось много, даже остальные великие прибыли. У моей супруги был день рождения. Сам праздник должен начаться после обеда. Ну а встречу я устроил сейчас, когда все гости были уже на месте. Само собой, я уже знал, какие разговоры вели между собой эти придурки. Мне даже сделали письменный отчет. Все было готово. Самым главным в этой компании был великий по имени Дорт. Он и решил со мной побеседовать. Впрочем, его подельники тоже вышли вперед, как бы поддерживая его. «Дорт, ответь мне на один вопрос». Я взял со стола папку и процитировал. «Если же Ларс и дальше будет упираться, то этого короля можно быстро поменять». «Что значат эти слова? Из чего это ты решил называть меня по имени?» «Ты кем себя возомнил, псина шелудива? Ты на мой трон захотел свою задницу усадить?» В зале повисла тревожная тишина. Казалось, даже мухи летать перестали и тоже прислушивались. Великие тоже замерли. А пара тогда же отступили назад, как бы говоря этим, что они не с ними. Мои стражники подошли к смутьянам и быстро их обезоружили, что было тревожным знаком. «Чего молчим?» — спросил я после длительной паузы. «Сказать нечего». «Ваше королевское величество, я...» Дорт снова замолчал, подбирая слова. «Ладно, не переживай», — растянул я губы в усмешке. «Не нужно тебе больше думать, хотя ты этим и так не слишком злоупотреблял. Стража, взять этих предателей с их семьями и отправить в темницу». Мой приказ был сразу же выполнен. Как я уже говорил, в народе меня любили, да и многие дворяне тоже. Особенно после того, как удалось разбить армию эльфов. Почему-то эту победу приписали лично мне. Даже мои летописцы, а были уже и такие, написали, что только благодаря моему мудрому руководству удалось разнести в пух и прах подлых эльфов, покусившихся на нашу землю. Вроде бы все были в курсе того, каковы мои заслуги в битве, но на полном серьезе считали, что если бы не я, то войну точно бы проиграли. Хотел я настоять на своем, что это вроде как общая заслуга, но моя супруга посоветовала этого не делать, пусть для потомков так и останется. Все же новое государство, вот и пусть писари поднимают авторитет королевского рода, даже если немного привирают. После того, как великих вместе с семьями отволокли, я посмотрел на присутствующего в зале деда. После моего приказа он дернулся, как будто хотел что-то сказать, но смолчал. «Что, дедушка, считаешь, я не прав?» — спросил я у родственника, когда предателей увели. Или кого-то не предупреждали о том, что будет, если они замыслят против меня недоброе. «Детей пожалей!» — попросил меня дед. «Они ведь невиновны!» «Детей?» — удивился я. «Это когда такое было, что я казнил всех подряд. Перед законом отвечают только те, кто провинился. Тебе об этом любой скажет». «Знаю!» — кивнул дед. «Просто как-то быстро ты суд вершишь. Все же это...» «Великие?» – перебил я его. «Славные потомки не менее славных королей. Да плевать я хотел на то, кто у этих уродов в предках был. Я принял их к себе, когда они нахер никому не нужны. И что в итоге?» Прошло совсем немного времени, а они уже задумываются о том, как бы меня убить. Мне все равно, как было у вас в империи. Может быть, поэтому она сейчас и разваливается? Великие думают только о своей выгоде. Как бы себе побольше кусок урвать. У меня подобного никогда не будет. Посмотри на Вига. Достойный человек. Ни разу ничего плохого не сделал. Поэтому у него обширные владения, а сам он в большой части. И не потому что великий, а потому что печется не только о своих землях, но и о королевстве в целом. «Ты прав». Видно, дед растерялся от моего напора. «Я просто попросил за тех, кто невиновен». «Тех, кто невиновен, я никогда не казню. А если подобное случится, то самое суровое наказание понесут те, кто посмел оболгать честных людей», — проворчал я. Зара все это время гладила меня по руке, пытаясь успокоить. Были у меня иногда вспышки гнева. Вот она таким незамысловатым образом меня и утешала. Иначе бы у многих головы полетели. Доказывать ничего было не нужно. Некоторым великим отрубили головы, а самых рьяных моих ненавистников повесили. Первым казненным я оказал услугу, если это можно так назвать. Тут даже с казнью было не все так просто. Повесить дворянина считалось большим позором, поэтому приговоренные к смерти предпочитали лишиться головы. Уж лучше мечом, умереть от оружия намного достойнее, чем болтаться в петле. Вот так, даже тут имеются какие-то интересные детали. Впрочем, это было уже давно. Великих казнили, их семьи выгнали из королевства с малой охраной. К этому времени магов, которые у них были, как и воинов, расселили по моим владениям и поставили охранять других. Я был к подобному готов, поэтому так поступил. Сейчас я готовился к очередному путешествию. На этот раз не в хранилище, а в королевство работорговцев. Как уже было сказано, нам нужно много людей, и этот вопрос будет стоять передо мной постоянно, пока я не захвачу весь дикий лес. Плыть я собрался не туда, где мы уже бывали, а совсем в другое место. Сначала в сторону бывшей столицы, а потом повернем по реке направо. Туда уже плавали мои купцы, так что я был в курсе того, что там имеется королевство. Вот в одно из них и решил отправиться. Да, это королевство работорговцев, но совать свой нос в их дела я не собирался. Не люблю, когда ко мне лезут, и сам не лезу. Кроме того, мы поплывем в самое могущественное королевство в тех землях для того, чтобы они поставляли нам рабов. А еще их короля предупредили о моем визите. То есть я собирался лично встретиться с тамошним владыкой.